23. «Ты слишком много знаешь», — сказал Ричард Срейлер. «Ты обречена на это». В комнате ожидания отделения радиографии никого не было. Ночью тут всегда было пусто и тихо. Уборщица вымыла пластиковые панели на полу и установила посреди комнаты ярко-желтую табличку с надписью «Осторожно, скользкий пол». «Теперь я понимаю», — сказала Кэт, — «что имеют в виду люди, когда говорят, что не выносят запах больницы. Ты его не замечаешь, когда работаешь тут целый день, но если прийти сюда вот так, это невыносимо». «Листерин», — сказал Ричард. Он стоял рядом и разглядывал стенд, посвященный туберкулезу. «Хотелось бы мне вообще ничего не знать. Прямо сейчас я бы хотела просто дождаться невролога, чтобы он сообщил мне хорошие новости, за которые я могла бы ухватиться». «Ты можешь так и сделать». «Думаешь?» Он продолжил читать. «Я позвонила Саймону», — сказала Кэт. «Я полагал, что Саймон занят поимкой граждан, которые стреляют в молодых женщин». «Папа». Любой другой человек поддержал бы ее, обернулся, улыбнулся, сделал бы какой-нибудь жест. Но ее отец был не таким. Она хотела ему что-то сообщить, и он просто ждал этого. Он не был жестоким, не был бесчувственным, как полагал Саймон. Он был рациональным. Саймон был несколько удивлен, увидев Джудит, но не надо винить его за это. Он этого не ожидал, и он скучает по маме больше, чем любой из нас. «Как ты можешь судить об этом?» «Извини, но ты сам знаешь». «А ты? Что ты чувствуешь?» Теперь он обернулся к ней. «Разумеется, я скучаю по маме. Особенно мне не хватает ее сейчас. Мне больше всего на свете хотелось бы, чтобы сейчас она была здесь». «Я имею в виду, что ты чувствуешь по поводу Джудит?» Кэт посмотрела на отца. «Я никогда тебя не понимала», — подумала она. «Никогда не улавливала твоих мотивов и желаний. Никто не улавливал, и уж точно не мама. Но она как-то научилась жить с тобой, и мне тоже всегда казалось, что мне удается ладить с тобой, несмотря ни на что. Саймон — единственный, кто этого не делает, не может делать и, скорее всего, не будет. И все же прямо сейчас ты будто довольно несимпатичный незнакомец». «Мне нравится Джудит», — сказала она. Это прозвучало безэмоционально, но от усталости и тревоги она чувствовала себя так, будто ее долго избивали кулаками, и сил у нее уже не оставалось. Ричард ничего не сказал. Он просто вышел из комнаты ожидания и куда-то зашагал по коридору. Кэт ни о чем не думала. Все мысли были где-то далеко. Наверное, ей было даже лучше остаться здесь одной. Он вернулся с пластиковым стаканчиком кофе и предложил его ей. «Это тяжело», — сказал он. «Я знаю, что это тяжело». Кэт глотнула. Кофе был крепкий и сладкий. В машине они не разговаривали. Ричард был за рулем, а они с Крисом сидели сзади. Сначала Крис немного поворчал о том, что у него нет ни малейших причин ехать в больницу, но потом погрузился в молчание до самого конца поездки. В больнице он продолжал молчать, не встречался с ней глазами, коротко отвечал на простые вопросы и только кивнул, соглашаясь на сканирование. «Он знает», — сказала Кэт. «Он знает расклад не хуже, чем мы». «Он знает, какие есть варианты, но всегда сложнее объективно судить о самом себе». Дверь комнаты с аппаратом МРТ открылась. Как она могла посылать сюда стольких пациентов и даже не задумываться о том, с каким чувством они заходили внутрь и каково их семьям было ждать их здесь, ждать новостей, ждать человека в белом халате, который начнет говорить с ними на неизвестном им языке о непонятных результатах. Пока неизвестным, еще непонятных. Она поднялась. Регистратором оказалась молодая девушка. «Мы можем поговорить здесь, или вы хотели бы пройти в кабинет?» «Мой муж. Он останется в отделении. Мне нужно понаблюдать его, по крайней мере, до завтрашнего утра, а завтра его осмотрит доктор Линк, если вас это устраивает». «Кристина Линк. Врач-невролог». «Я смогу посмотреть снимки?» «Да, конечно. Доктор Серейлер». «Я не специалист по расшифровке снимков МРТ», — сказал Ричард. «Все равно пойдем со мной», — сказала Кэт. Отец нужен был ей не для моральной поддержки. Она не рассчитывала поплакаться ему в жилетку, но она хотела найти опору в его хладнокровии, его профессионализме, его способности оставаться рациональным, даже когда дело касалось его семьи. В этом была его сила. Снимок светился неоновым синим цветом. Странное, безликое изображение, совсем как иллюстрация в учебнике. Кэт вгляделась. Поперечное сечение. Этот срез нескольких разнородных слоев внутри костной полости показывало, что находится внутри мозга ее мужа, Криса, отца ее детей, доктора Криса, мужчины, которого она любила и с которым была вместе 14 лет. Крис. Мозг Криса. «Доктор Луиза Паркер» было написано на бледно-голубом пластиковом бейджике большими черными буквами. «Старший регистратор отделения неврологии». Она наклонилась к экрану и показала курсором место на снимке. Ричард прочистил горло. «Да», — сказала Кэт, — «я вижу». «Так происходит всегда. Ты знаешь, но притворяешься, что нет. Ты боишься худшего не потому, что ты пессимист, а потому, что тебе известны медицинские факты. Это твоя работа». И она знала. «Поражение локализовано здесь», — сказала доктор Паркер, выделяя затемненную область. «Оно уже довольно обширное. У него должны были возникнуть симптомы, но они развиваются достаточно быстро, как вы знаете. Сейчас давление просто достигло такого уровня, что спровоцировало электрическую активность, которая и стала причиной удара. Это объясняет и изменение настроения, изменение личности». «Да», — сказала Кэт. «Он жаловался на головные боли?» «Да, но он не говорил, насколько они были сильными. Я списала это на стресс из-за сборов и перелета. Джетлаг. Он был очень уставшим, я должна была понять. Я должна была догадаться, что это не просто затянувшийся джетлаг. Такое просто не заметить. Он сказал, что его пару раз тошнило за последние несколько дней. Он не говорил мне. Почему он мне не рассказывал?» Она посмотрела на своего отца, но не смогла разгадать выражение на его лице, потому что его просто не было. Он как будто и не слышал их разговор. «Мозг Криса». Она посмотрела на затемненную долю, пытаясь определить, где именно расположена опухоль относительно других частей мозга, чтобы составить прогноз. Пытаясь вести себя как врач, который смотрит на снимок своего пациента. Вести себя как отец. «Выглядит не очень хорошо», — наконец сказала она. «Не очень. Доктор Линк завтра первым делом его посмотрит и поговорит с вами о возможных вариантах». «Могу я увидеть Криса?» «Теперь я беспомощный и бесправный родственник», — подумала она. «Все изменилось». «Конечно, я отведу вас. Доктор Серейлер?» «Я подожду в машине. Нечего толпиться вокруг него». Крис лежал в боковой палате. Горел приглушенный свет. Тут стояли еще три койки. На одной кто-то вытянулся во весь рост, а на другой, наоборот, свернулся калачиком. Третья оставалась за задернутыми шторками. Оттуда звучали тихие голоса, стояли капельницы. Кэт почувствовала приступ страха. Он полусидел, откинувшись на подушку, в больничном халате. «Пойду посмотрю, смогу ли я найти для вас пижаму», — сказал регистратор. «Больничную пижаму. Но это был Крис. Он совсем не выглядел иначе. Почему-то она ожидала, что он изменится. Он посмотрел на нее, отвернулся. «Почему ты не сказал мне?» — спросила она, хотя не собиралась упрекать его. «Ты должен был понять, что это не просто джетлаг». «У меня были мигрени в подростковом возрасте. Я думала, они вернулись». Она взяла его за руку. «Ты видела снимки?» «Да, но диагноз по ним пусть ставят специалисты. Невролог встретится с тобой завтра утром». «Где дети?» «С Джудит». «Кто такая Джудит?» «Папина подруга. Тебе дали седативные. Не волнуйся». Крис замолчал. Задремал. Задумался. Она начала вставать, но он резко дернул рукой, удержав ее. Кэт наклонилась к нему и погладила по голове. «Я приду завтра пораньше». «Если это четвертая стадия, я хочу, чтобы ты дала мне смертельную дозу морфина. Обещай мне». «Не пытайся сам себе ставить диагноз». «Обещай мне, Кэт!» Она молчала. Она не могла пообещать. Она не могла даже подумать о том, что это будет для них значить, если он прав. Но он был не прав. «Глиома, все после второй стадии. Пожалуйста». «Попытайся заснуть. Ты же знаешь, что существует еще много других опухолей мозга. Не надо сразу рассчитывать на худшее. Не думай больше сегодня об этом». «Господи», — подумала она, — какая глупость, глупость, глупость. «Не думай больше об этом, если бы». Она наклонилась, чтобы поцеловать его. Крис отвернулся. «Странно», — произнес Ричард Сорейлер, когда они выезжали с больничной парковки. «Симптомы противоречивые. Эпилептический приступ и сонливость говорят об опухоли ствола головного мозга, но смена настроения, как правило, связана с поражением лобной доли. Может, глиома, как ты думаешь? У него были проблемы со зрением? Атаксии, насколько я видел, не было». Кэт было сложно что-то ответить. Машина как будто неслась по воздуху, стремительно двигаясь в сторону съезда. Ее отец всегда водил аккуратно, осторожно, но очень быстро. В ее мозгу вихрем носились образы и мысли, и она не могла ни за что уцепиться. «Что тебе сказал Крис?» Она хотела ответить, что ему дали седативные, и он был не очень разговорчив. «Он заставил меня пообещать, что если это четвертая стадия, я дам ему смертельную дозу морфина». «О, интересно». «Интересно?» Он не ответил. «Господи Боже! Да существует еще десяток вариантов, разве нет? Она может быть доброкачественной и операбельной, и тогда возможно полное выздоровление. Она может быть подвержена радиотерапии. Это вообще может быть не опухоль. МРТ сложно читать, ты сам это сказал». «Не настолько сложно». «Да, ты умеешь утешать. Я тут пытаюсь справляться, пап. Мне нужно, чтобы ты помог мне». «Конечно, я помогу тебе. Но чего именно ты ожидаешь?» «Ты смотришь на это только как медик». «Потому что я медик, как и ты. То, что я рассуждаю как медик, еще не значит, что у меня нет никаких чувств. Мне невероятно жаль Криса. Это тот путь, на который я бы никому не пожелал ступить». «Как человек может просить свою жену убить его?» «Он говорил о конкретных обстоятельствах». «При любых обстоятельствах». «Просто. Я бы сделал то же самое». «Меня не проси никогда». «Марта», — произнес Ричард, когда они остановились на красном сигнале светофора, «попросила бы о том же, если бы могла. Теперь я это понимаю». «Марта?» «Тогда твоя мать решила взвалить этот груз на себя. В тот момент я был в ужасе. Я был слишком ослеплен горем, чтобы увидеть правду, которая состояла в том, что это было правильное решение. Я не мог мыслить рационально и делать разумные выводы. Она сделала их за меня. Светофор переключился, и перед ними выскочил мотоциклист, когда Ричард уже нажал на газ. Он притормозил и с визгом остановился, а мотоциклист исчез в темноте, в облаке выхлопных газов. Они свернули направо, выехали на проселочную дорогу. До дома Кэт оставалось примерно 3 мили. «Какова статистика смертей молодых мужчин на мотоциклах?» «Я хочу, чтобы ты остановился. Ты должен объяснить мне, что ты имеешь в виду». «Нет никакой нужды останавливаться. Все предельно ясно». «Нет, все предельно неясно». «Не кричи на меня, Кэтрин». «Я не поняла, о чем ты только что говорил. Про маму и Марту. Объясни». Она смотрела на него, пока он продолжал вести машину. Его узкое лицо сохраняло абсолютно нейтральное, спокойное выражение, с которым он глядел на дорогу. «Я не знаю этого человека», — подумала Кэт, — «но я понимаю, почему Саймон считает, что знает». «Я бы, наверное, никогда не рассказал тебе, но теперь ты знаешь. Твоя мать сделала твоей сестре укол калия». Ей было невыносимо смотреть, как она продолжает влачить подобное существование. Она рассказала мне, и я пообещал не говорить об этом больше никому. До этого момента я держал свое обещание. Но поскольку эта тема снова возникла, я счел уместным рассказать тебе. Полагаю, ты согласишься со мной, что это должно остаться строго между нами».